Федора замуж никогда не выходила, поскольку с детства была хромой, детей не рожала и не растила их. Рано осиротела, отец погиб еще в мировую войну. Осталось их двое, она младшая и брат Корней, Иванов отец. Брат женился, отделился, она калека осталась с матерью. Бедно жили, хотя трудились, как может, никто в деревне, но все больше на людей работали. Корней активистом был, комсомольцем, за колхозы агитировал, бригадиром в артели стал. А они с матерью долго против колхоза были. С Корнеем поссорились, самыми последними в колхоз вступили. Причиной тому была их набожность. Очень в Бога верили, попам верили. В молодые годы Федора даже в Киев ходила помолиться, за что ей и дали прозвище «монашка». Но только в колхозе и пожили несколько лет по-человечески. Ведь были они с матерью большими труженицами. Мать, хотя шел ей шестой десяток, звеньевой по льну стала, а Федора на ферме коров доила. В клуб начали ходить, кино смотреть, Бога не опасаясь. Но недолгая была такая жизнь. Смела ее война. И война забрала всех ее близких — мать, брата, невестку, детей их. Один Иванка остался. Да и того, когда наши вернулись, партизанский командир в детский дом сдал за 40 верст от Добранки. После утраты близких Федорина набожность еще возросла. Она молилась за тех, кто положил свои головоньки, молилась за живых. Племянника-сироту чуть ли не каждую неделю навещала. Все это рассказал Иван молодой жене своей, когда той очень уж тесно стало рядом с молчаливой, будто и покорной, но сурово несогласной с жизнью невестки, с ее характером, стремлениями Федорой. Рассказал, осуждая себя. И это тронуло Тасю. Хотя и пережил он большое горе, ужасы войны, но в детском сердце, наверное, раны заживают скорее. Мальчишка есть мальчишка. Со славой партизана он быстро стал заводилой среди ровесников детдомовцев. Неплохо одетый, хорошо накормленный, он в свои 10-11 лет начал стыдиться перед друзьями посещений хромой тетки. Очень уж была она бедно одетой, как нищенка. Доставала из своих лохмотьев не очень чистый платочек, в котором был завернут то пирожок, то яйцо, то кусочек сахара, плача смотрела, как ест сиротинка, нетерпеливо оглядываясь. Подсмотрели детдомовцы и посмеялись над ним. Какое-то время ему не хотелось, чтобы тетка приходила. Но вот пришла она как-то поздно осенью. Холодно было. Всяк дождь со снегом. Промокла женщина. И это растрогало парнишку. Он попросил воспитательницы разрешения затопить в пионерской комнате грубку. Четко смогла обсушиться. Согрелась Федора. Обед детдомовский ей из столовки принесли. Она порадовалась, что хорошо кормят детей, растрогалась и пожаловалась не ему, племяннику, воспитательнице. Но он услышал на жестокость людскую. Не подвезли ее шоферы, не взяли в кузов, нечем ей было заплатить. И тут все перевернулось в Ивановой душе. Она же с больной ногой. 40 верст пешком шла, только бы увидеть его. И назад, скорее всего, пешком пойдет, в такую непогодь. Ничего и никого уже больше не стесняясь, бросился Иван к директору дома, рассказал все и попросил у того одолжить 5 рублей на дорогу тетке. Заработает, отдаст. Директор дал денег на билет и коня подвезти женщину на станцию. Потом Федора рассказала соседкам, что не было у нее после войны радостнее дня, чем тот день, когда племянник, по-мужски нокая, по-взрослому обсуждая с другами с ней непогоду и плохую дорогу, подвозил ее на станцию и покупал билет на поезд. того дня не только Федора наведывалась к племяннику.